призрак оперы. История шедевра. Музыка к постановке написана знаменитым Эндрю Ллойд Уэббером. Тексты Чарльзом Хартом и Ричардом Стилгоу. Художник-постановщик Мария Бьёрнсон придумала оформление спектакля, создав дизайн более 200 костюмов, а также великолепные театральные декорации. Впоследствии эта работа принесла ей несколько самых престижных мировых театральных премий. Харальд Принц, единственный в мире обладатель 21 статуэтки Тони, высшей премии Американской академии театра, выступил режиссером оригинальной постановки. А Джиллиан Лин, известная работой над более чем 20 популярных мюзиклов и балетов, стала хореографом спектакля. «Призрак оперы» – одна из самых титулованных постановок в истории. Мюзикл завоевал более 70 театральных наград различных стран, включая 2 премии Лоуренса Оливье – высшей английской театральной награды, 7 премий Тони – высшей награды Американской академии театра, в том числе приз за лучший мюзикл, 7 наград Американской театральной премии «Драма Деск», 3 награды американских театральных критиков. «Призрак оперы» – легендарный шедевр теперь в Москве. Романтики, у вас есть возможность насладиться мюзиклом «Призрак оперы». Спешите увидеть легенду своими глазами. Всей душой стремись прекрасный новый мир, мысль о прошлом оставив позади. Пусть влекут тебя грезы в край теней. Лишь тогда можешь стать моей. «Призрак оперы». История шедевра.